«Что это за дерево?» — прямо с порога осведомился он. И опять же, невозможная вещь, эти слова он произнес шепотом. «Можно вслух», — сказал я, — «заходи». Он вошел, ступая осторожно и озираясь, сунул под вешалку две тяжелые авоськи с гигантскими редакторскими папками и вытер мокрой ладонью мокрую шею. Я за хвост втащил Каляма в прихожую и захлопнул дверь. «Ну?» — сказал Вайнгартен. «Как видишь», — ответил я. «Пошли в комнату». «Дерево это твоя работа?» «Моя». Мы уселись. Я за стол, он в кресло рядом. Из-под расстегнутой внизу нейлоновой курточки у него выпер огромный волосатый живот, плохо прикрытый пляжной сетчатой майкой. Он сопел, отдувался, вытирался. Потом принялся изгибаться в кресле, вытаскивая из заднего кармана пачку с сигаретами. При этом он вполголоса ругался черными словами, ни к кому в особенности не обращаясь. «Борьба, значит, продолжается», — сказал он, наконец, выпуская толстые струи дыма из волосатых ноздрей. «Лучше, значит, умереть стоя, чем жить, трам-тарарам, на коленях». «Идиот!» — заорал он. «Ты хоть вниз спускался? Диван ты двуногий! Ты хоть посмотрел, как его выперло? Ведь это взрыв был. А если бы у тебя под задницей трам-тарарам и трам-тарарам?» «Ты чего орешь?» — сказал я. «Валерьянки тебе дать?» «Водки нет?» — спросил он. «Нет». «Ну, вина». «Ничего нет. Что это ты мне притащил?» «Нобелевку свою!» — заорал он. «Нобелевку притащил!» «Да только не тебе, идиоту! У тебя и своих хлопот хватит!» Он принялся яростно расстегивать свою курточку сверху, оторвал пуговицу и выругался. «Идиотов нынче мало!» — объявил он. «В наше время, старик, большинство совершенно справедливо полагает, что лучше быть богатым и здоровым, чем бедным и больным. Нам много не надо. Вагончик хлеба, вагончик икры, и пусть даже икра будет черная при белом хлебе». «Это тебе не девятнадцатый век, отец», — сказал он задушевно. «Девятнадцатый век давно умер, похоронен. И все, что от него осталось, — это миазмы, отец, и не более того. Я всю ночь не спал. Захар храпит, мальчишка его чудовищный тоже. А я не сплю. Прощаюсь с пережитками девятнадцатого века в своем сознании. Двадцатый век, старик, — это расчет и никаких эмоций. Эмоции, как известно, — это недостаточность информации, не более того. Гордость, честь, потомки — это все дворянский лепет. Атос, Портос и Арамис — я так не могу. Я так не умею, трам-тарарам. Проблема ценностей, пожалуйста. Самое ценное, что есть в мире, — это моя личность, моя семья и мои друзья. Остальное пусть катится все к чертовой матери. Остальное за пределами моей ответственности. Драться? Ради Бога, за себя, за семью, за друзей, до последнего, без пощады. Но за человечество, за достоинство землянина, за галактический престиж, да к чертовой матери. Я не дерусь за слова. У меня заботы поважнее, а ты как хочешь. Но идиотом быть не советую. Он вскочил. И огромный, как дирижабль, унесся на кухню. Из крана над мойкой с ревом устремилась вода. «Вся наша деловая жизнь», — проорал он из кухни, — «есть последовательная цепь сделок. Нужно быть полным идиотом, чтобы заключать невыгодные сделки. Это знали даже в девятнадцатом веке». Он замолчал, и стало слышно, как он гулко глотает. Потом кран затих, и Вайнгартен снова появился в комнате, утирая рот. «Вечеровский тебе не посоветует ни черта», — объявил он. Это не человек, а робот. Причем робот не из 21 века, а из 19. Если бы в 19 веке умели делать роботов, делали бы вот таких Вечеровских. Пожалуйста, можете считать меня человеком неизменным, не возражаю. Но пришить себя не дам никому.